Влад Тарханов. Теория невероятности. Вступление. Бельгия. Восточная Фландрия. Ранси. Человек шел по улице. Стояла жаркая душная летняя ночь. Звезды, такие огромные и яркие, рассыпались по черному небу без облачка, создавая лабиринт, в котором мог заблудиться непривычный взгляд. Но для привычного взгляда все было проще пареной репы. Вон провис водолей, вон раскинула щупальца голова медузы Горгоны. А вот там сам стрелец куда-то целил из своего гигантского оружия. Ухнула ночная птица, на улочках маленького города еще можно услышать уханье этих больших птиц, сидящих на ветвях самых больших деревьев в округе. Зверским голосом завопил рыжий одноглазый кот, ухаживающий за вальяжной белой кошечкой из престижного дома. А человек все шел, шел куда-то к своей цели, шел по своему, одному ему известному маршруту. Он проскочил через проходной двор, потом между двух-двухэтажных административных зданий, затем свернул на улочку, где располагались особняки местного истеблишмента. Впрочем, по улочке человек шел недолго. Он свернул в переулок, потом взял вправо и очутился на улице, ведущей к заброшенному заводу. Это была старая заброшенная швейная фабрика, которая начала свой трудовой путь еще во второй половине 18 века. В послевоенные годы, после Второй мировой войны, она еще работала, но к 90-м годам понадобилась модернизация, а хозяин фабрики деньги в закупку нового оборудования и технологий вкладывать не хотел. Посчитал, что продать ее как объект недвижимости будет намного выгоднее. Его бизнес захотели выкупить японцы, ездили, смотрели, что-то обсуждали, но потом, не сказав ничего на своем японском языке, уехали во свояси, людей уволили, фабрику зарыли. Так бывшее шумное производство, на котором работало до 150 человек, стало просто набором зданий. Ее расположенность на окраине городка, в месте, довольно заброшенном и неживописном, спасла фабрику от продажи по частям, а целиком она никому вроде бы не была нужна. Человек подошел к высокому каменному забору и нырнул в дыру. Забор начали латать, но эта дыра почему-то оставалась. Идущий так и не заметил, что за ним ведется очень аккуратная слежка. Следили двое, многолетние напарники. Один из них остался в машине, второй же аккуратно двинулся через дыру в заборе вслед за своим клиентом. Это не были самодеятельные детективы-любители, слишком уж уверенно они делали свое дело. Это была настоящая профессиональная слежка за человеком в темном плаще, а преследуемым можно было сказать мало. Его плащ с поднятым воротником и широкополая шляпа почти полностью скрывали лицо. Он был высоким, худым, двигался быстро, но без суеты, так, как и должны двигаться осторожные, но уверенные в себе люди. Вот он протопал по лестничке и поднялся в старую конторку, расположенную на втором этаже офисного помещения. Было видно, что человек воспользовался фонариком и ищет какие-то документы. Следопыт вытащил фотокамеру и сделал несколько снимков. Потом нажал на кнопочку, подождал, когда заработает связь, и снимку уйдут в контору, удовлетворенно кивнул головой и продолжал наблюдение. Объект слежки явно что-то нашел и уже торопился. По лестнице он спускался почти что в припрыжку. Детектив вжался в стену, мимо него почти промчался объект и быстро нырнул в дыру на противоположной стороне забора. Детектив усмехнулся. Потом посмотрел на телефон, смс-ка требовала повторить передачу фотографий. Он чертыхнулся. Объект мог уйти, но директиву надо было выполнить. В конце концов, дальнейший маршрут объекта был и так ясен. «Перехватим его чуть позже», — решил детектив. Он повторил процедуру, увидел, что данные ушли в офис, и быстро спрятал фотоаппарат. И только тут до слух детектива донеслось какое-то шипение и потрескивание, такое не похожее ни на что, и непонятно откуда взявшееся в спокойном летнем небе. Метеорит прочертил в черном-черном небе яркую полосу, с шипением, треском и грохотом ворвался в небо над городком и взорвался на территории заброшенного завода. Человек обратил внимание на взрыв, когда уже подходил к своему дому. С грохотом вылетели окна, ударная волна швырнула человека к порогу. Он поднялся, отряхнулся и открыл дверь. Слежки за ним уже не было. Глава первая. Такое личное дело. Машенька, мне личное дело этого, новенького. Сергеева, да, Сергеева, жду. Директор киевского филиала страховой компании АИД, которая была дочерней компанией международной страховой корпорации АСК, Москалев Михаил Афанасьевич был крупным толстым мужчиной 45 лет. Последние 3 года его жестоко мучил геморрой, что доставляло массу неудобств и окончательно испортило и так тяжелый характер руководителя. Первой почувствовала это неизменная секретарша Москалева Машенька. Ей доставалось больше других. А когда от лекарств Москалев почувствовал, что его мужские силы быстро падают, то Машенькина жизнь стала вообще нетерпимой. Пока Маша копалась в делах, Михаил подошел к большому шкафу, который стоял в углу кабинета, открыл дверцу и стал напряженно всматриваться в свое лицо. Ну вот, морщинка пробежала, а вчера еще не было, это все от напряжения, решил Москалев. Действительно, неделю уже не расслаблялся, надо сегодня Машеньку оставить на работе подольше, пусть поработает сверхурочно. Мысль о сверхурочной работе Машеньки, на сей раз, как уже последних полгода прилива сил не вызвала, никакой реакции. Почему не стоит? Может быть, поменять секретаршу? Вот, Марина из аналитического отдела, она очень даже ничего птичка. При мысли о Мариночке часть тела шефа фирмы немного встрепенулась. Немного, но не настолько, чтобы быстро делать выводы и принимать скоропалительные решения. Все-таки у Машеньки был один явный козырь. Она не лезла в личную жизнь шефа, не напрягала его в отношениях с семьей и ничего кроме прибавки к жалованию не требовала. А как себя поведет Мариночка? Ах, кто же это говорит, что у мужчины проблем меньше, чем у женщин? Бред. Ведь если Мариночка начнет права качать, придется от нее срочно избавляться. А она как раз на такую похожа. Лучше уж оставить пока что все без изменений. Сделав такой вывод, Москалев выдавил чуть заметный угорик на лице, остался своей работой недоволен и решил, что обязательно надо записаться на прием к новому косметологу. Кажется, что волосы стали выпадать куда как более активно, а это грозит большими осложнениями. Вдруг да образуется лысина. Недопустимо. Когда Михаил Афанасьевич поправлял узел галстука, в кабинет вошла Машенька. Она несла тоненький файл с личным делом сотрудника. Секретарша выполняла, по совместительству с должностями секретаря и любовницы шефа, еще и работу отдела кадров. Надо сказать, что с обоими дополнительными обязанностями Машенька справлялась более чем блестяще. Принесла? Хорошо. Положи на стол. Да, сделай мне чай, китайский зеленый, без жасмина. Там, в маленькой коробочке еще есть немного. И запиши меня на вторник к косметологу на первую половину дня. Машенька, кивая головой, записывала пожелания шефа в блокнот. И еще, сегодня задержишься. Надо поработать. Без проблем, Михаил Афанасьевич. Машеньке было 23 года. Она была высокой, крупной блондинкой с яркими голубыми глазами и громадным бюстом. Одевалась она строго, но все равно ее грудь была такой провокацией, которую никуда не спрячешь. Она, грудь, отвергала и опровергала любой деловой стиль, превращая даже самую скромную одежду в нечто вызывающее. Как и большинство мужиков, шеф повелся на ее грудь, как мотылек ведется на случайно оставленную ночью лампу. У Машеньки рос Витик, паренек 3 лет, отца которого Машенька не могла себе точно представить. И дело тут не в девичьей памяти, просто надо было выбрать из троих. С этими тремя Машенька встречалась практически одновременно. Она выбрала самого богатого. Паренек действительно походил на Максима. Новоявленный папаша был признателен Маше за то, что девица не настаивала на женитьбе и давал на воспитание сына денег. Не так много, как хотелось бы, но все же. Своего начальника Маша ненавидела за жлобство. Он никогда не преподносил ей цветы или подарки, а просто использовал как вместилище для своего полового органа. Впрочем, если начинать ему зудеть, то зарплату он поднимал, пусть неохотно, но поднимал. В последнее время шеф становился все менее и менее сильным мужчиной, и их встречи стали реже, но при этом были для Машеньки сущим мучением. Пока добьешься от быстро теряющего потенцию мужчины положительного результата, намаешься, как будто вагон угля разгрузишь. А ведь оставить его в состоянии фиаско, себе дороже, быстро найдет замену. Крут бывает, если его за брыжейку дергать. А еще это кривляние. Какой он у тебя большой, какой крепкий, какой сильный. Да у моего дога больше. А про силу и говорить нечего. Перемыв косточки шефу, Маша стала разбирать пришедшую почту и распечатывать электронные письма. Она могла бы пораскладывать пасьянс, но только после того, как сделает все свои привычные дела, иначе не избежать сеанса садомаза у шефа на ковре. Тут раздался негромкий зуммер интеркома. «Машенька, пригласите ко мне Сергеева». Машенька быстро набрала нужный номер, соединилась, потом тут же нажала вызов шефа и сообщила: «Господин Сергеев будет через 20 минут, он уже подъезжает к офису». почему подъезжает?» Голос шефа звучал раздраженно. Он подписывал договор с клиентом, теперь возвращается. «Хм», голос шефа все еще оставался злым. «Это был его личный клиент, Михаил Афанасьевич. Хорошо, никого не пускать, как только появится, сразу ко мне. Будет сделано, Михаил Афанасьевич». Машенька облегченно вздохнула. Еще большее облегчение она испытала, когда дверь офиса открылась, и в них появился Сергеев. До его прихода Машенька намегерилась и не пропустила в кабинет шефа двух его замов, главбуха и кучу мелких посетителей со стороны. Работники офиса разошлись по своим местам, а пришельцев Машенька выселила в предбанничек. Шеф терпеть не мог, когда посетители толкались в не самой просторной приемной, подчеркивая ее тесноту. Сергеев Сергей Сергеевич был человеком среднего роста, немного упитанным, но крепким в теле, на его открытом добродушном лице всегда светилась легкая улыбка, впечатление он оставлял одно – лох, точнее, полный лох, вроде бы мужчинка из села, только-только пробившийся в городские интеллигенты, но только и всего, расхлябанный, доверчивый, типичная жертва наперсточников, безобидная и добродушная, и мало кто знал, что за этой безобидной оболочкой скрывался опытный агент СБУ, начинавший свою карьеру еще во времена великого властвования КГБ. Он вышел на пенсию в чине подполковника и долго искал свое место в мире, в котором не надо было ни за кем больше следить. ССС, как его нередко именовали сослуживцы, сначала пошел по протаренному пути и пошел в коммерческую структуру начальником службы безопасности. Эта работа честному человеку, которым себя считал, да и которым был, подполковник в отставке Сергеев, ну никак не подходила. Он попробовал себя в охранной фирме, потом в банке, потом в службе безопасности какого-то частного фонда, который быстро стал кредитным товариществом. Последней попыткой работы стала страховая компания. Сергей Сергеев проработал немного, всего две недели, но уже заключил три весьма весомых страховых договора, а теперь возвращался с заключенным четвертым. Спешность и срочность вызова к самому нового сотрудника смутила, и в его подсознании возникли какие-то недобрые предчувствия. А своим предчувствиям Сергеев привык доверять. Глава 2. Сцена из «Ревизора». Гоголь плачет. «Я вызвал вас, Сергеев, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие». «Ну вот, началось», — понял про себя Сергеев. «И что они там могли такого нарыть? Про меня? Вряд ли. И что тогда?» А Михаил Афанасьевич Москалев продолжил речь, постукивая карандашиком по ребру книги, которая лежала на столе. «В мире глобальный финансовый кризис». Произнеся столь важную сентенцию, Москалев выдержал настоящую мхатовскую паузу, что придало его словам особую весомость, и продолжил. «А наша компания, как вам известно, имеет зарубежный капитал». Последовала та же многозначительная пауза. «Так вот, наша компания несет большие убытки, и несет их из-за человеческого фактора. Вы хотите поручить мне внутренние расследования?» Голос Сергеева был предельно вежлив и столь же непроницаемо сух. «Извините, это не ваша компетенция, проводить внутренние расследования». Москалев задумался, а Сергеев подумал, что, наконец, пронесло. Он даже в анкете написал, что не будет принимать участие ни в каких расследованиях. «Дело настолько необычное, что нашей компании понадобился специалист, я бы сказал, особенного профиля. Что вы имеете в виду? Я ознакомлю вас с материалами дела, которые мы ведем сейчас. Мне дали на это полномочия, если вы пообещаете мне не разглашать то, что узнаете». «Нет, никаких расписок. Мы с вами серьезные люди, Сергей Сергеевич, а мне ваша репутация известна. Обещаю. И что дальше? Возьмите эту папку, прочитайте. Потом скажите свое мнение. Простите, но читать вам надо будет в моем кабинете. Вот тебе Филькины строгости», – пробормотал про себя Сергеев, но папку взял. В конце концов, при таком человеческом обращении почему бы и не помочь консультацией? Они ведь не ликвидировать президента штатов просят. И только открыв тонкую папочку с материалами дела, Сергеев понял, что попал. Такого интересного дела ему давненько не попадалось. Тут Малдер и Фокс курит бамбук. Точно вам говорю, и ведь отказать надо. Только чтобы не смог ничегошеньки по моей реакции угадать. Кто бы что про шефа не говорил, а в людях и их реакциях он разбирается. И что скажете? Это необычное дело. Могу сказать, что самое необычное, какое только попадало мне в руки. Вот и договорились. Простите, Сергеев был ошарашен. Мы ни о чем не договаривались. Сергей Сергеевич, Это не приказ, это просьба. Большая, я бы сказал, огромная просьба всего руководства нашей фирмы. Вы знаете, мы не просили бы вас, если бы не пренеприятнейший инцидент, который случился третьего дня. Наше руководство обратилось за помощью в детективное агентство «Клопп и сыновья», агентство с хорошей репутацией. Да, только они отказались вести расследование. Почему? На них это не похоже. Со вчерашнего дня в агентстве на двух сыновей стало меньше. Вот как? А что полиция? Несчастный случай. Как вы понимаете, полиция курит бамбук. В прямом и переносном смысле этого слова. В прямом, камермен, вытяжка из какого-то сорта китайского бамбука, смешанная с барбитуратом. Пренеприятнейшая гадость. В просторечии дымок или фарктер. А что же вы хотите от меня? Чтобы вы немедленно вылетели в Бельгию и приступили к расследованию. Опыт у вас есть, знания языков, тоже, напомните, что вы знаете, кроме английского и французского, я, конечно, русский и украинский не считаю, немецкий, итальянский, испанский и польский. Ну польский-то вам зачем, для саморазвития, надо было, лаконично отрезал Сергеев. Ну, ладно, ладно, примирительно пробормотал шеф, вы получите всю возможную помощь нашего бельгийского офиса, кроме того, там вам выдадут соответствующие удостоверения, которые позволят вам проводить расследование в любой стране Евросоюза, и не только. Вы забываете только один небольшой, но немаловажный факт. Я пока что не выездной, знаком с некоторыми государственными секретами, знаете ли. Ну, это, как раз оказалось уладить проще всего. Тут у меня письмо из вашей конторы, я его не вскрывал, да и медиумом не являюсь, но пересказать его содержимое могу. И что там? Вам изменили уровни секретности. Теперь вы выездной. Более того, если вы заедите сегодня в АВИР, да, да, там неприемный день, но все-таки заедите, то и загранпаспорт получите сегодня же, часа через два, я так думаю. Конечно, мы понимаем, что вы не готовы немедленно лететь, поэтому все сделайте по этапам, мы вам дадим время, чтобы вы подготовились к поездке. Сегодня получите командировочные и сопроводительные документы, и с паспортом заедите в агентство, там вам забронировали билеты на воскресенье, вылет в 16:05 из Борисполя, а через два часа уже будете в Бельгии, в аэропорт у вас встретят, так что у вас будет целый день на то, чтобы тут все уладить. Наверное, в субботу нет рейсов в Брюссель, ну что вы так, Сергей Сергеевич, нас даже за людей не считайте. И тут же, осев под острым взглядом из-под бровей, вальяжный начальничек смутился и произнес, вы правы, нету. Как только сотрудник удалился, господин Москалев испытал невиданное доселе облегчение. Он почувствовал, что столь удачно проведенная скользкая довольно беседа завершилась его полной и безоговорочной победой. Этот строптивый сотрудник на все согласился. Москалев тут же набрал с мобильника номер, через 3 секунды абонент снял трубку. Это был Яхмир Вайс, один из замов самого, который курировал все восточное направление. Это он просил найти украинского коллегу какого-то толкового следователя, желательно имеющего школу КГБ, потому как местные с работой не справлялись. Он сообщил на хорошем немецком своему руководству, что у них есть в штате такой сотрудник и с привлечением к расследованию проблем не возникло. Выслушав скупую благодарность начальства за оперативное решение вопроса, Москалев с явным облегчением положил трубку. Эта удача настолько воодушевила непобедимого начальника, что он тут же вдавил кнопку интеркома. И как только Машенька подняла трубку, приказал, вывеси что-то там, типа обед, приемную закрой и ко мне. Машенька быстро отфутболила случайных посетителей, вывесила табличку «Обед». Просьба не беспокоить и закрыла двери приемной. Покачивая бедрами, не слишком призывно, Михаил Афанасьевич терпеть не мог вульгарщины, Машенька вошла в кабинет шефа. Тот был уже без пиджака и возился с узлом на галстуке. Машенька приподняла брови, увидев припухлость в брюках, чего за шефом давненько уже не наблюдалось. В темпе, давай, давай. Голос шефа звучал как-то сдавленно, кажется, ему было совсем не втерпеж. Я быстренько. Маша оценила всю сложность обстановки и погнала в маленькую комнату, туалет с душевой кабинкой, которыми пользовался только шеф и она, в особых случаях. Но этот случай был действительно особым. Машенька только-только успела снять платье и трусики, стояла еще в белье, не успела даже лифчик расстегнуть, даже кран открыть. Но тут в комнатушку ввалился шеф, совершенно распоясавшийся, он схватил Машеньку в охапку, придавил к умывальнику, навалился на нее сзади, как дикое животное. Его руки схватили и сжали пухлую грудь до боли. Машенька закусила губу, побоявшись даже пискнуть, не то что кричать. Мужчина заставил девушку прогнуться, ее волосы тут же рассыпались по спине, красивой кудрявой волной скрывая наготу. Все так же торопливо, не сорвав даже лифчик, он вогнал член в женщину, не слишком-то заботясь о том, готова ли она, как и что с ней. Она просто должна была быть готова, раз он так хочет. Маша почувствовала, как он вошел, почувствовала грубую ярость его движений. Она стояла, упираясь об умывальник, подчиняясь и испытывая облегчение от того, что на этот раз ей не придется ничего разыгрывать. Неожиданно для себя девушка почувствовала, как волна удовольствия начинает захватывать ее, рука сама потянулась к груди. И тут, когда он, рыча и дергаясь, неожиданно кончил, Маша с удивлением обнаружила, что испытала нечто, похожее на оргазм. Глава 3. Короткие проводы. Сергей чувствовал себя так, как будто его назначили главой следственной комиссии ООН, которая должна выяснить истинные причины мирового финансового кризиса. Все преграды рушились перед ним так, как будто их и не было. Оставалось, конечно, несколько серьезных этических нюансов, да не только этических. Сергеев работал за границей, в Польше, Западной Германии и Италии. Он знал некоторых резидентов старого комитета госбезопасности, а некоторые из них могли еще работать. С одной стороны, возникал соблазн использовать, если что, старые связи, с другой стороны, если тебя возьмут в клещи агенты какой-то из западных спецслужб, то кто знает, какие козыри будут у них на руках. Был бы жив Андроныч, он бы точно посоветовал, как себя вести в этой ситуации. Андронов Павел Николаевич был непосредственным руководителем и наставником Сергеева, интеллигентнейшим и интеллектуальнейшим человеком, энциклопедией самых разнообразных знаний, одних только языков он знал добрых полтора десятка. К нему Сергеев чаще всего обращался за помощью. Было это и тогда, когда Сергеев решал, оставаться ему после загранпоездки в России, или перебираться в уже незалежную Украину, где его никто толком не ждал. Советовался и тогда, когда после тяжелого отравления медкомиссия дала Сергееву инвалидность, и он вышел на военную пенсию. Отравился Сергеев случайно, когда заходил в токсикологическую лабораторию и лаборант по глупой неосторожности разбил ампулу с опасным газом. Трое погибло на месте, четверых удалось спасти. Был среди спасшихся и Сергеев, по совету все того же Андронова. А потом сразу же начались эти странные болезни некоторых сотрудников СБУ. Среди внезапно заболевших оказался и Андроныч. Но Сергеев не стал искать причины этой странной смерти. Андроныч был бы против. Ну и что, что в течение какого-то месяца четыре крупных сотрудника СБУ переправились на тот свет? Причина, очевидна. О ней и так все было написано досужими журналистами. Ах, вам нужна истинная причина, о ней тоже все написано. Только не доказано. А доказывать-то кому, то-то и оно. Надо сказать, что к политике вообще, а к современной украинской политике в частности, Сергей Сергеев относился с искренним отвращением, как и любой, кто прошел горнило политического сыска и знал истинное нутро и политики, и продажных политиков почти досконально. Человеческие качества политиков он оценивал простым русским словом «дерьмо», деловые, тем более. Было во всем этом много от сермяжной народной мудрости, поскольку на Украине гетманов всегда было больше, чем гетманских престолов. Так и получалось, что пока политики рвали власть из рук друг друга, надо было просто зарабатывать на жизнь. А тут, такой шанс, от перспектив кружилась голова, снова увидеть Европу, прокатиться по ее шикарным дорогам, посмотреть мир. Но тут же осторожность разведчика подсказывала, что если бы его командировка была бы воскресной прогулкой, то в Европу поехал бы кто-то другой. Тот же шеф, Москалев, мразь с быстро развивающейся импотенцией. Сергеев не относился к числу начальства ненавистников, но и начальстволюбом не был. Привык смотреть на человека по делам его. А Москалев оказался на своей должности не только, да и не столько своим прекрасным умственным данным и способностям, сколько благодаря протекции депутатского корпуса, точнее, одного из влиятельных парламентариев свободной Украины. Надо отдать Москалеву должное, оказавшись на достаточно высоком коммерческом посту. Он проявил себя деятельным человеком, сумел сконцентрироваться на работе, навел железную дисциплину, но в своем деле плавал, никак не мог заставить себя учиться и во многих решениях зависел от мнения своего доверенного окружения. Проблема была в том, что и в этом окружении мало кто ориентировался в страховом бизнесе более-менее успешно. Сам Сергеев, прежде чем стать страховиком, сидел 3 месяца в библиотеке, да мучил интернет, пока не уяснил себе более-менее основы этого хитрющего бизнеса, и все равно постоянно возвращался к инструкциям, да литературе. Литературу больше любил старую, за основательность изложения и цельность мысли. Конечно, многое в этом мире изменилось, в первую очередь, законодательная база, но этого Сергеев не боялся. Вот если принципы менялись, но до западных стандартов нам было далеко, и пока можно было со спокойной совестью пользоваться старинными накоплениями. К поездке же Сергеев почти не готовился. В пятницу сделал все документы, в субботу получил заказанный билет, в паспорте уже стояла роскошная шенгенская виза, отчего сам Сергей обалдел. Оперативно работают, если хотят. И тут возникло ощущение, что если настолько спешат и настолько торопятся, то дело идет о чем-то очень большом и таком же сложном. Одежду сложить труда не представляло, а мысли о том деле, которое ему навязали, Сергеев настойчиво выбросил из головы. «Будут 2 часа перелета, тогда и подумаю». Жил бывший КГБист один, жена умерла 4 года назад от рака поджелудочной, дети разъехались, свою наследственную роскошную трешку он отдал старшей дочери, сын очень удачно женился и не нуждался пока что ни в чем, а сам перебрался в вовремя приобретенную однокомнатную квартиру, пусть расположенную в старом спальном районе столицы, зато просторную, уютную, еще до революционной планировки, с обязательными высокими потолками. Так что оставалось позвонить дочери и сыну, сообщить, что уезжает, сдать кошку Муську на попечение соседки, обеспечив оную большим мешком кошачьего корма. Сергеев не знал, насколько продлится его командировка, потому говорил всем, что едет где-то на недельку, а сам рассчитывал где-то на 10 дней. Прикинул сумму командировочных, получалось даже по закону неплохо, позвонил знакомому валютчику, поменял немного евро, чтобы привезти детям какие-то незапланированные гостинцы, а потом отдал должное сну. Вообще, у него было правило: отдыхай при малейшей возможности, особенно, когда ты в безопасности. А пока чувство неотложной опасности не возникало. В Борисполь Сергеев прибыл заранее. Он не слишком любил аэровокзалы, но привычка делать все основательно давала о себе знать. И тут Сергеев понял, что его ждали. Этих ребят нельзя было не узнать. Те, кто работал на контору, прекрасно знали своих сослуживцев, даже если и не видели их раньше в лицо, но вот некая психологическая общность позволяла своего угадывать с полувзгляда. «Сергей Сергеевич, нам надо побеседовать с вами». «Ну что же, весьма корректное обращение. Почему бы и не пройти с ребятами, тем более, что интуиция подсказывала, что неприятности от них ожидать не приходилось». В комнату, куда ребята провели Сергеева, находился всего 1 человек. Генерал-майор Сбухлебников Михаил Георгиевич, непотопляемый авианосец секретной службы. «Михаил Георгиевич, рад вас видеть. Вот уж не ожидал». «Угу». Генерал Хлебников был хмур и чем-то озабочен. Он никогда не курил, но имел вредную привычку при разговоре вертеть и ломать карандаши. Злословили, что в его ведомстве даже появилась отдельная статья расходов. «Генеральские карандаши. Значится так, Сергеев. Тут вокруг тебя волна поднялась. Знаешь, мне такие волны не нравятся. Инстинктивно. А кому они нравятся, Михаил Георгиевич?» «Сережа, ты меня не перебивай. Я, знаешь, брат, старею, мне мысль держать тяжело стало». Вот в это Сергеев не поверил ни на йоту. Старик Хлебников был в здравом уме, быстро соображал, мыслил свежо, а по уровню аналитики любого молодого шпынька мог запросто за пояс заткнуть. «Сам понимаешь, раньше такое, как с тобой, было бы невозможно в принципе, без обсуждения, без проработки, без сбора данных. Но при нынешнем руководстве другие принципы торжествуют. Так что ты едешь, и тут возникают 2 вопроса. Или это ловушка для тебя персонально, но это маловероятно, или будет очень большая игра. Нам приказали в эту игру не лезть, но понаблюдать надо бы». «Согласен с моим мнением?» «По глазам вижу, что согласен. Вот что я тебе скажу, братец». И генерал так надавил на стержень карандаша, что тот разлетелся пополам. «Ну вот, хороший кохинор накрылся», — подумал про себя Сергеев. А Хлебников тут же вытащил следующий карандаш и произнес таким же менторским тоном: «Тебе может помощь понадобиться, и не возражай. Знаю, что всякое может быть. Например, начнет какая-то контора вербовать или прессовать. Тут тебе без нас не обойтись. А может быть, понадобится применение наших ресурсов. Ограниченно мы тебе поможем. Вот, запомни этот телефон. По нему будешь держать связь. Если надо будет, тебя этот человек экипирует как следует. Звони с обычного мобильного. У него там канал защищен какой-то хитромудрой прибамбасиной. Скажешь, что ты от Ивана Ильича. Запомнил? С приветом от тети Рахили. Ну, ступай, ступай. Да, и это, ты не на работе у нас, так, просто обратился за помощью. Понял, чего уж тут было не понять. Получив от старого генерала новую толику инструкций и наставлений, скорее дружественных, чем приказных, Сергеев на мгновение почувствовал себя снова на службе. Он бы не против был еще послужить отечеству, только с понятием отечества было как-то не слишком понятно. Он инстинктивно не воспринимал позиции местных националистов, не мог понять, почему политика украинского истеблишмента, в котором все больше и больше заправляли неинтеллигентные люди центра Украины, Киева, а безродные и оголтелые активисты из Закарпатья. Как-то не хотелось о таком отечестве заботиться. Он воспринимал еще то отечество, старое, пусть старое, но все-таки это было его отечество, потерянное, наверное, уже навсегда. Глава 4. Полет в Европу. Документы оформили быстро. Паспортный контроль Сергеев прошел просто и без лишних проблем. Пошатавшись положенное время по дьюти-фри, он оказался вскоре на выходе к посадке. Сергеев не слишком себя нагружал тем, каким самолетом и какими авиалиниями он летит, но как только минибус доставил его бренное тело к взлетной полосе, на которой находился самолет, следователь понял, что не обеспокоился зря. Самолет был четырехмоторным уродцем, который носил гордое имя Белфаст СЦ-10 и явно относился к поколению военно-транспортных самолетов. Такие создавали в конце 60-х годов для нужд военного ведомства, и, хотя его и передали в гражданскую авиацию, профиль военно-транспортного самолета с подрезанной для удобства выгрузки техники хвостовой частью никуда не скроешь. Ну и попал. Это надо так влипнуть, лететь на таком монстре. Неужели у украинских авиалиний не нашлось денег на что-то поприличнее? Наверняка где-то на военно-промышленной свалке откопали, отреставрировали и в небо запустили. Ну вот, а еще поел плотно. А теперь обед просится наружу. Что это вы, батенька, стали такими нервными? А ну-ка собраться. Мать твою, ню не распустил. И не на том летали. Ты армию вспомни. Ишь ты, Боинги ему подавай. Ни к черту, старик, вышибу мозги за дурные мысли. Глупости. Они все проверили. Они его привели в полный порядок. Его ведет опытный экипаж. Нет, его ведет опытнейший экипаж. Вот так-то. И бояться нечего. Это тебе не два мотора. Тут их целых 4. И если один даже загорится, да даже 2 или 3, все равно на одном крыле до земли дотянем. Сергеев понял, что не лишним будет принять на грудь во время полета. Тем более, что там дают. Сколько влезет. Все на шару. И все равно. Как-то стало грустно, настолько грустно, что захотелось закурить, а курить-то бросил, 16 лет назад, бросил, из принципа, на спор, с самим собой спорил, и выиграл, у самого себя выиграл, лучше сосредоточиться на том, что предстоит в салоне, покушать, неважно, выпить намного важнее, выпить, пожалуй, 2 вина, нет, 2 водки и большие порции, наш сервис, постараются сделать так, чтобы поменьше разлить. Ну и что, и шоу будет, с абсурдопереводом. Это у них обязательно. Интересно, на скольких языках? Итак, надо лезть в это железное нутро, а лезть-то не хочется. Интересно, почему в такой громадине, и так мало иллюминаторов? Наверное, места около иллюминаторов идут по тройной цене. Ах, да, это же военно-транспортный самолет со всеми вытекающими последствиями. Распустились. А я... Тоже хорош, ладно, лезу, вот, стюардесса, громадная, как весь гражданский флот, местами громадная, если вы меня правильно понимаете. Вот так попискивая, пиная себя и морально унижаясь, влезал господин Сергеев в брюхо невиданного чуда техники, четырехмоторный самолет с прозаическим именем Белфаст. Ну, не могли самолет Чемберлином назвать, на худой-то конец. Самолет оказался довольно просторным внутри, но кресел в него напихано было немилосердно. Проход оставался узеньким, а иллюминатор – одно расстройство. Под крылом самолета чем-то поет не то чтобы море, не то чтобы тайги, а так, широкая украинская полустепь. Людей в салоне авиамонстра было маловато. Будучи все еще в таком же напряжении, Сергеев устроился в свое кресло, вяло улыбнулся бортпроводнице, посмотрел, что можно обнаружить в спинке сиденья, набор гигиенических принадлежностей и пара журналов с рекламой самих украинских авиалиний. 2 часа перетерплю как-нибудь. Перетерпишь тут, особенно если поджилки трясутся, и тяжкие предчувствия злобно гнетут. Устроившись поудобнее в достаточно неудобном кресле, наверняка, его делали в Китае и на китайцев, Сергеев зачем-то постучал по фюзеляжу, как будто проверял самолет на прочность, и лишь после этого пристегнулся к креслу всеми возможными ремнями. Для человека, который в армейскую свою бытность совершил несколько десятков прыжков с парашютом, такое поведение могло бы показаться странным, но тогда у лейтенанта Сергеева был за спиной парашют, а сейчас ничего подобного. Вот и приходилось нервничать. Наконец-то стюардесса начала шоу, рассказывать пассажирам на 3 языках, как надо себя вести в самолете. На этот раз было не так интересно, потому что сурдоперевод делал парень-стюард. И кто придумал набирать стюардами парней? Извращенцы. Все удовольствия от полета поломали. Так-с, для начала посмотрим, кто тут летит. Вот эта парочка явно молодожены. Наверное, родители купили им тур по Европе. Причем индивидуальный. Летят-то без группы. А почему молодожены? Смотрит друг на друга влюбленными глазами, а на руках обручальные кольца. Раз влюблены, да еще и супруги, то молодожены. После года совместного проживания глаза так уже не светятся. Ну, за очень-очень редким исключением. А вот этот господин, командировочный, топ-менеджер какой-то серьезной компании, человек в темно-синем костюме, скорее всего, из ведомства, к которому принадлежал когда-то сам Сергеев, хотя, как говорится, из этой организации на пенсию не уходит. Это что, простое совпадение, или мой ангел-сопроводитель? Вряд ли. Слишком грубо, а Хлебников грубые игры не допускает. А, вот это, команда нового русского. 2 по бокам, явно телохранители, рядом, любовница и консультант. Конечно, такой и в Тулу поедет со своим самоваром. А что, девица совсем не лохенькая. Ей бы еще какую-то более человеческую маску на лицо натянуть, да еще грим чуть-чуть подправить, а то выглядит, как разъяренная фурия после драки с кентаврами, потрепанная, но не побежденная. Семейная троица с детенышем на руках, а дальше как-то. А, вот оно что, небольшая делегация то ли китайцев, то ли япошек. Так и не скажешь, но ведут себя организованно, даже очень. Скорее всего, китайцы. Подумать только, их даже из Киева в Брюссель волокут в таком количестве. Скоро, наверное, большинство авиаперевозок будет совершаться именно под их китайские задницы. И ничего, такова она, сермяжная проза международной жизни. Через несколько минут самолет начал выруливать на стартовую полосу, покрутился, поманеврировал, потом вырулил напрямую, и тут же дружно взревели мощные локхидовские движки, а машина неожиданно резво побежала на взлет. Как ни странно, самолет оторвался от земли легко и быстро. Рывок был, но, как помнил Сергеев, боинги взлетали потяжелее. Наверное, помогло то, что самолет был заполнен людьми, дай боже, наполовину. Тогда, когда он летел боингом, самолет был забит людьми по самое не хочу, и отрывался он от земли тяжело, не с первого раза, 2 раза тыкаясь носом обратно во взлетную полосу. Сергей попытался расслабиться и ослабил узел галстука. И какого он напялил на себя этот официозный костюм? А, все равно прилетаю в выходной, можно было бы попроще, подемократичнее. Как только оторвались от земли и самолет набрал высоту, а мальчик-стюард разрешил отстегнуть себя от кресла, как Сергеев заказал первый двойной дринк, тяпнул и только после этого почувствовал себя более-менее в норме. Надо было тяпнуть еще до полета, может, меньше бы вибрировал, решил про себя Сергеев. Впрочем, оставалось еще несколько интересных моментов в полете, например, зоны турбуленции, или маневрирование, или еще черт его знает что, когда тебя вновь, как кильку, пришпилит к креслу. Да, именно это вызывало самый большой дискомфорт. Простите, это к Сергееву подошла стюардесса, вы так сильно нервничаете. А что, это очевидно. Сергеев расстроился, он давно не допускал такой оплошности, выказывать свои чувства. Пенсия, однако, у нас хороший надежный самолет и очень профессиональный экипаж, не переживайте. ХМ, я постараюсь, я принесу вам еще водки, но пообещайте, что эта порция на ближайший час будет последняя. Хорошо, только капните туда какого-нибудь снотворного, чтобы я очнулся уже в самом Брюсселе. Не терпится попробовать их брюссельскую капусту за их бельгийские франки. У них там евро, как и везде, мягко и вежливо сообщила стюардесса. Сергеев в ответ выдавил подобие улыбки. «Уже лучше». Стюардесса улыбнулась широко, как голливудская суперзвезда. Она плавно пошла по узкому проходу и оказалась через минуту рядом с пассажиром. На ее подносе красовался новый двойной дринк водки. Сергеев принял на грудь. Тут же стало намного теплее. Он посмотрел на стюардессу уже повеселее и, даже, немного нахально. Она же опять улыбнулась в ответ и посоветовала пассажиру быть паинькой. И только после этого дринка Сергей сумел немного расслабиться и стал вспоминать материалы дела, которые ему представил шеф. Итак, получилось, что на компанию навели какой-то сглаз, не иначе. Но поскольку в сглаз Сергеев не верил, то приходилось искать этому разумное объяснение. А получилось, что в страховой конторе бельгийского филиала компании АСК, главная контора которой находилась, по странному совпадению, в городе Брюсселе, был застрахован некто мистер Марк Креймер, уроженец города Умани, что на Украине. Ага, вот она, одна из причин, почему взяли расследовать все-таки меня, а вдруг какие-то ниточки тянутся на мою родную Украину. Что же, становится интереснее. С началом перестройки большое семейство Креймеров перестроилось в Израиль. Там прошел военную службу. Образование получил в Иерусалимском университете. Долгое время жил в США, год в Канаде. 3 года назад заключил первые страховые договоры с нашей компанией. Ничего странного. Обычные страховки недвижимости, здоровья, жизни. А в этом году в феврале заключил 5 страховых договоров на страхование от несчастных случаев. Страховые суммы были незначительны, потому как случай, смехотворно с низкой возможностью. Было время, когда за $5 можно было застраховать себя от похищения инопланетян. И это было на Западе модно. Но это страхование от абсурда. А тут мы имеем 5 страховок. Только 5. Но на абсолютно маловероятные, но возможные случаи. Вот, тут что-то есть. Именно то. Не на невозможные, а на абсолютно маловероятные. Почти невозможные. Именно что почти. А суммы страховок были ой какие немаленькие. Человек внес страховой взнос. И вот, через 2 месяца первый случай. Служба безопасности постаралась доказать, что это было подстроено, но сделать ничего не смогла. Наверное, мало старались. Недаром шефа службы безопасности сразу же сместили. Деньги по страховому случаю выплатили, потому как юристы не нашли ни одной зацепки, чтобы не заплатить или отстрочить платеж. Не надо говорить, что почти 2-месячная прибыль компании канула в лету. И что потом? Правильно. Через 1.5 месяца произошел следующий страховой случай. Смехотворно маловероятный, практически нереальный, но, тем не менее, он состоялся. Тогда уже шеф встал в позу, и началась судебная тяжба. Но на компанию набросились такие акулы-адвокаты, с которыми даже адвокатам компании было трудно тягаться. Тем более, что доказательств страхового мошенничества так и не было. Так что компания влетела. И серьезно, еще 2 страховки и будет банкротом. Ну, не совсем, но на грани, несомненно. Учитывая, что пришлось оплачивать и судебные издержки, и посторонних адвокатов, даже пытались работать с судьями, но лучше бы этого не делали, хотя, понимаю, это они от отчаяния. А парень-то нагрел на нас руки. Даже если учитывать, что он платил своим адвокатам гонорары, но тут еще и моральный ущерб, да прочее, получилось нехило. Слушай, а это факт. Всего 2-й месяц работаю в страховом бизнесе, а уже полностью себя со страховщиками ассоциирую. Но самоуглублению Сергеева помешал мальчик-стюард. Он начал процедуру раздачи обязательного летного питания. В конце концов, надо же чем-то занять пассажиров эти долгие 2 часа, надо. На удивление, комплект питания оказался более-менее сносным. Правда, круассан Сергеев сразу же есть отказался, так неаппетитно тот выглядел, а в остальном, без претензий. Из напитков Сергей взял еще 1 двойной дринк, 2 пластиковых махоньких стаканчика с водкой, выбор был небольшим, видимо, авиалинии Украины прилепились к 1 торговой марке, но водка оказалась на диво качественной, а потому от кофе или чая командированный страховой агент отказался. А когда расположился еще немного подумать о предстоящем деле, задремал. Глава 5. Привет тебе, Бельгия. Сергей Сергеевич Сергеев проснулся от того, что урчание самолета стало каким-то другим, поглуше, что ли. Скорее всего, самолет начал сбрасывать обороты и пошел на снижение, что-то стало закладывать в ушах. Тут появился мальчик-стюард и потребовал у всех попристегиваться к креслу ремнями безопасности, мол, Так им падать в аэропорт будет сподручнее. Сергеев почему-то не любил именно этих моментов пристегивания и обездвижения. Обездвижение было неполным, но тем не менее, неприятным. На этот раз стюарды не обезьянничали, видно, что-то не шло по точному плану. Самолет висел в воздухе на 20 минут больше, и это Сергеев воспринял как нехороший знак. Что-то сразу засосало под ложечкой. Ну и да уж, стоило отправляться в Бельгию, чтобы так пересрать. А ну возьми себя в руки. Кое-как поборов страх полетов, а он у Сергеева был и давно уже, наш герой решительно вцепился в кресло руками и уставился на стюарда, как будто он очередной подозреваемый на самом серьезном допросе. Чтобы успокоиться, Сергей представил, что он действительно допрашивает этого хлюпика, переправившего в страну килограмм чистого кокаина из какого-то богом забытого Бангкока. Сергеев настолько увлекся виртуальным допросом, что начисто позабыл о своих неприятных ощущениях, ему так захотелось размазать этого хлюпика по стене камеры, что кулаки сами собой стали сжиматься для удара. Прочитав что-то такое на лице пассажира, стюард занервничал и ушел в сторону кабины пилотов. Через несколько секунд появилась знакомая Сергееву стюардесса, она пальчиком показала Сергею, тише мол в эмоциях, тот вяло улыбнулся в ответ и закрыл глаза. Самолет пошел довольно резко вниз, и тут Сергеев аж похолодел внутри, он все ждал, ждал, ждал, наконец, легкий удар и еще один, самолет приземлился. Сидящие в салоне пассажиры тут же стали бурно аплодировать. Сергей тоже пару раз ударил ладонями друг о друга, звук не понравился и он стал думать, что надо было бы ударить как-то поточнее, но потом расслабился, мышцы как-то стали как-то менее напряженными. Самолет стал быстро тормозить и теперь выруливал на конечную точку, поближе к терминалу. Стюардесса самым лилейным голоском сообщила о том, что рейс закончился, и самолет благополучно приземлился в заморском городе Брюсселе. А Брюссель, как известно, это столица государства Бельгия, которая находится недалеко от Голландии, Франции и Германии, а заодно и Люксембурга, и правит там королевская черта, поскольку, в отличие от своего соседа, Голландии, Бельгия как-никак монархия. Но монархия современная, просвещенная. Ну, нашему человеку про это рассказывать нечего, потому промотав эту информацию в голове, Сергей Сергеев направился на таможенный контроль. Багажа у как такового него не было, а сумка, которую он тащил с собой в руках, большого интереса у таможенников не вызвала. В аэропорту Сергеева встречал представитель страховой компании, невысокий немолодой клерк с невыразительным лицом, похожим на старую пятифранковую купюру, от которого так и разило недовольством от того, что его воскресный день был испорчен необходимостью встречать гостя из бывшего союза. У них, у евросоюзовских, мы до сих пор нечто вроде людей второго сорта. В открытую вам это не скажут, но в поведении сквозить это будет несомненно. Встречающий клерк был одет в отличный темно-коричневый костюм от Рик Кельми с модным галстуком и золотой булавкой в нем. Весь его вид говорил о том, что он старается соответствовать, хотя перспектив особенных продвинуться по службе не имеет. Он говорил на французском, наверное, для того, чтобы показать свое превосходство над приезжим, например, сделать вид, что не понимает английский. Следовательно, доступа к серьезным документам не имеет. Во тебе вывод, мелкая сошка, страдающая комплексом неполноценности. Так и было. В ответ на чистом и беглом французском месье Кавальер немного поморщился, вытащил навороченный мобильник, типа, проверил, сколько же сейчас времени, подчеркивая опоздание прибывшего. С еще более недовольной миной выслушал объяснение, что самолет задержался на 52 минуты по обстоятельствам, от господина Сергеева никак не зависящим, после чего небрежным жестом предложил пройти к машине. Темно-красная Toyota Corolla должна была произвести на Сергеева неизгодимое впечатление, да не впечатлило, езжали на тачках и получше. Короче говоря, этот наглый высокомерный хлыщ стал Сергею Сергеевичу порядком надоедать. Аэропорт находился на окраине города, прямо за его оградой уже поднимались большие дома. Выйдя из терминала, Сергеев оценил громадный размах брюссельского аэропорта, и удивление и восхищение его были искренними. Ему нравилось, когда гений человеческий создавал что-то такое же мощное и полезное. Нет, пирамиды тоже восхищают, но толку от них мало. А вот такая громадина, где каждые пару минут садятся и взлетают самолеты, это действительно что-то чудесное. Несколько терминалов, громадное здание аэропорта, в котором скопилось около сотни машин самого разного класса, Такого соцветия крылатых красок Сергей не видел давненько. И все это у тебя как на ладони. Продуманные залы, в которых так удобно ждать, и которые неудобно ассоциировать с нашими бориспольскими залами отдыха, все это Сергея немного угнетало, вызывая чувство глухого раздражения. Ну почему мы так не можем? И восторгало. Потому что все было сделано с толком, функционально, создано для удобства пассажиров и для максимально эффективной работы служащих аэропорта. Польза, критерий красоты. Мне так кажется, тут все полезно и все чертовски красиво. Значит, красиво вдвойне. Такие мысли крутились в голове господина Сергеева, когда машина доставила его в отель «Хилтон». Встречающий месье кавальер поехал из аэропорта немного необычным маршрутом. Сергей Сергеевич отвлекся, рассматривая убранство улиц незнакомого города, где-то подсознательно ощутив, что машина делает какие-то странные повороты, а очнулся только тогда, когда оказался на бульваре Сент-Лазар и только потому, что проезжал мимо ботанического сада, который запомнил по фотографиям. Что же, водитель выбрал довольно большой объезд к гостинице, но, в конце концов, выехал на бульвар Ватерлоо, правда, через Люксембургскую улицу. Кто знает, может быть, так водитель объезжал городские заторы. Или господин встречающий решил сделать гостю приятное, провезя почти по всему городу, да еще сделав солидный круг, непонятно зачем. В просторном холле пятизвездочного отеля, где номера стоят как минимум 200-300 евро в сутки, гостя из Киева принимали как дорогого гостя. Сначала Сергеев не мог не польститься тем, что его поселили в столь роскошном отеле, но вспомнил, что у его компании договор о страховании с сетью «Хилтон». И это значит, что практически все отели этого семейства страхуются в его конторе. Не знаю, как насчет скидок, но то, что какие-то дополнительные услуги, кроме обычных, мое руководство от отеля вправе ожидать, несомненно. Вас ожидают в малом конференц-зале на втором этаже. Встреча через четверть часа. Впрочем, если вы желаете перекусить или немного отдохнуть с дороги, то, благодарю вас, месье кавальер, я буду вовремя. Через две минуты Сергей Сергеев был уже в номере, быстро принял душ, разгладил костюм и через 14 минут ровно спустился на второй этаж со своего 17-го. Не было времени даже полюбоваться шикарным видом из окна. Да и вообще, будет ли у меня тут время? Вряд ли. С таким плотным графиком, когда встречу назначают сразу же в воскресенье, по прилету. Вот оно, а тут у три конференц-зала, на этом долбанном втором этаже. Какой же из них мой? Теперь Сергеев в своих ощущениях был уверен. Встречавший его господин был типичным сволочным снобом, а эти его мелкие подставки не делали чести не то что врагу, так действуют только бездушные тупые уроды. Не знаю почему, но господину кавальеру хотелось, чтобы приехавший русский произвел на руководство самое отрицательное впечатление. Ну и хрен с ним, как это говорится, возлюби ближнего своего, как он возлюбил бы тебя, если бы умел любить. Поехали. Наугад Сергеев выбрал левую дверь и попал. Он это понял не только по недовольной роже господина кавальера, но и по внешности пожилого человека, который сидел в кресле напротив двери. В этом человеке была сила и уверенность. Такую силу и уверенность дают две вещи – власть и деньги. Точнее, деньги, которые переросли себя и стали властью. Другими словами, тот, кто принимает решение. Глава 6. Постановка задачи. Кроме двух господ, уже представших перед нашим мысленным взором, в зале находилось две дамы. Одна высокая, сухая, около 50 лет, в дорогом зеленом костюме, который, скорее всего, был подобран под ее глаза, скрытые чуть затемненными очками. А правая одежда были не просто дорогими, а принадлежали какому-то сумасшедше известному модельному дому. Скорее всего, это личный помощник самого, а вот вторая, женщина лет 30-40, точнее, пока не подойдешь и не уставишься на руки, и не скажешь, вторая вызвала у Сергеева жгучий интерес. Эта дама была тут явно по делу, точнее, она единственная, кто был в курсе самых мелких деталей дела, а именно это было для следователя важнее всего. Месье кавальер, так неласково встречавший господина Сергеева, представил прибывшего в Брюсселе эксперта из Киева, после чего раскланялся и вышел из зала. Как и предположил наш герой, встречавший был слишком мелкой сошкой, и его присутствие рядом с самим должно было необычайно повысить собственную самооценку. Кажется, самооценка повысилась слишком высоко, можно сказать, взлетела до небес, и совершенно не соответствовала истинной значимости самого мсье Кавальера. Слово взяла дама 50 лет. Это была личная помощница босса компании АСК, мадам Раши Шайнс. Она без акцента говорила по-английски, но Сергей был уверен, что точно так же она говорила бы и на немецком, французском, и еще добром десятки языков. От нее веяло элитным образованием, дорогими духами и собачьей верностью. «Господин Сергеев, господин Витре сам хочет ввести вас в курс дела, а во, Сэмюэль Витре, как ни крути, это сам хозяин их конторы. Значит, дело действительно пахнет керосином, и очень сильно. Не люблю я, когда меня так берут сразу же за рога, да и получить установку на таком уровне, все это говорит, что потребуют от меня очень и очень много. Лучше бы мне установку давал этот напыщенный пижон, как его, господин Кавальер, было бы проще. Хотя, если бы было проще, его бы в Брюссель не пригласили. Господин Сергеев уже знаком в общих чертах с делом, которое ему предстоит. Так разговор начал сам. И это предложение не было вопросом. Это было утверждение. Сегодня вы получите все материалы, которые есть у нас. Для этого разрешите представить вам мадам Николь Санье, она руководитель аналитического отдела нашей компании. К сожалению, ее предшественник не справился с работой. Не скрою, мы находимся в весьма сложном положении. Как вы считаете, что я хочу от вас? Думаю, оптимальным было бы доказать, что во всех случаях мы имеем дело с очень квалифицированным страховым мошенничеством. Браво, господин Сергеев. Но сказано «браво» было как-то тускло, неубедительно. Насколько я понимаю, ваши люди уже шли по этому пути. Вы правильно понимаете. И этот путь ни к чему не привел. Абсолютно. Вам даже не удалось убедить суд в том, что такого совпадения двух странных случаев просто не может быть в природе. И это верно. Формально мы не имели к чему придраться. Какие потери могут возникнуть, если все 5 страховок придется оплатить? Мы не разоримся. Почти. Точнее, мы будем стоять на грани, и даже легкое дуновение ветерка нас с этой грани сбросит. Поэтому я настаиваю на том, чтобы вы себя не ограничивали, ни в средствах, ни в методах.